Глава 162. Ответ Аввы Феодора Пентапольского относительно разрешения на вино. В 20 милях от Александрии есть лавра, называемая Коломон, лежащая в середине между Октодекатом и Мафорою. Туда мы прибыли вместе с софистом Софронием к Авве Феодору и спросили его: «Хорошо ли, отче, если мы придем к кому или к нам придет кто-нибудь, и мы разрешили бы на вино?» «Нет», — отвечал старец. «А как же разрешали древние отцы?» «Древние отцы были велики и сильны. Они могли разрешать и опять запрещать. А наш род чада не может разрешать и запрещать. Если мы разрешим, то уже не выдержим строгого подвижничества».